Эпилог. Дневник елочки. 3 января. Наступил 1937 год. Интересно, каким он будет? Какие новые заботы и тревоги он принесет? А вдруг радости? Пока же я органически не досыпаю. Каждое утро приходится подниматься в 7 часов. Пока приведу себя в порядок, добужусь детей, присмотрю за их умыванием, да застегну на них все пуговки, пройдет по крайней мере час. Потом надо готовить утренний завтрак, а он у нас не обходится без историй. То молоко разольется, то который-нибудь из детей язычок прикусит или обожжет, то приходится ставить в угол Славчика за непослушание. А чаще всего за то, что дразнит Соню. Хлопочу, хлопочу, а сама даже поесть не успеваю. Сегодня, когда я расчесывала кудряшки Сони, Славчик завопил из кухни. «Тетя елочка, молоко пузится, через край ушло!» Бросаюсь в кухню, а Славчик уже мчится мне навстречу. И, столкнувшись со мной, набивает шишку о дверь. В результате я опоздала на работу. 12 марта. Думать некогда, грустить тоже некогда. Верчусь, как белка в колесе. Мысли все сконцентрированы на мелочах. Как бы дети не простудились, как бы Славчик не ушибся, как бы Сонечка благополучно приняла рыбий жир. Дневник в загоне, писать можно только после того, как улягутся дети. Но, во-первых, я каждый вечер неодолимо хочу спать, а кроме того, всегда остается множество незаконченных дел. Всю жизнь я терпеть не могла домашние хлопоты. И вот попала в самую их гущу. Мне помогают Аннушка и та дама, Смолянка Марина Сергеевна. Кто она Олегу? Помню, она пришла ко мне и сказала: «Дайте мне хоть один раз в жизни сделать хорошее дело», и отрекомендовалась приятельницей Нины. Живет она неподалеку от нас, в проходной комнате рядом с еврейской семьей, на которую очень жалуется. Живет только на то, что вяжет шерстяные вещи потихоньку от фининспектора и подбирая себе клиентуру из людей своего круга. И тем не менее отказывается брать с меня деньги, хотя каждое утро и гуляет с детьми, и тренирует их по-французски с 10 до 2, пока я на службе. 2 июля. Сонечка очаровательна. Ресницы у нее до полщеки, как у Аси, а кудряшки, подвязанные бархаткой, придают ей вид девочки с иллюстрацией к ангелу любви. Из жалкого червячка вышла чудная бабочка, только здоровье у нее слабенькое и часто простужается. Сегодня утром она проснулась, прижалась ко мне спутанной головкой и шепчет: «Тетя елочка, одень меня». Мои медвежишки проснулись, и куколки проснулись. Надо их покормить. Потом, когда я вырасту большая, и вырастут мои ножки, и мое платьице, и мое пальтишко, тогда я... И обнимает меня обеими ручонками, а щечки сосна розовые. Она очень любит песенки. Очевидно, унаследовала музыкальность Балаговских. Всегда просят спеть ей, но мои таланты в этой области уже известны. Надо будет попросить хоть Марину Сергеевну сыграть ей на рояле детские песенки «Цезарь Кии». Славчик тот распевает во весь голос. К моему вящему ужасу он где-то подхватил какую-то ужасную красноармейскую песенку и горланит ее сегодня, что есть мочи. Очень уж он воинственный, все с палками и с барабанами возится. Знает наизусть Бородино и воображает себя генералом 12-го года. Вот сейчас вбежал в комнату и кричит Соне: «Багратион, что же ты? Наполеон уже в кухне около самой Москвы. Отчего же ты не командуешь?» А девочка растерянно таращит на него свои огромные глаза, которые так напоминают глаза Аси, что судорога сжимает мне горло. Невыносимый беспорядок они всегда учиняют в комнате. Я только и делаю, что прибираю и складываю игрушки. 17 сентября. Сегодня сослуживец мой Михаил Иванович, бывший военфельдшер, остановил меня в коридоре и, подмигивая, рассказал про вечеринку у своего товарища. На этой вечеринке партийцы подвыпили и ударились в воспоминания о добром старом времени, вплоть до водосвятия на Неве. «Съелицы во Христе крести стеся» и о великолепных басах диаконов. Кто-то предложил: «Давайте-ка, братцы, пропоем обедню». И пропели, да еще всю до конца. А потом: «Боже наш, слава тебе», грянули. Зато сегодня все хмурятся и не смотрят друг на друга. Дорого бы, наверное, дали, чтобы взять обратно нежные воспоминания, обнаружившие преступное нутро каждого. 5 ноября. Поднимается новая волна террора. Сталин обезумел. Если бы те, которые мне были так дороги, не пострадали тогда, они были бы схвачены теперь. А я и тут забыта. Я дочь скромной сельской учительницы. Я исправная производственница, поглощенная заботами о детях, признана, по-видимому, безопасной за незаметностью. Мне хочется расхохотаться. Люди боятся ходить друг к другу в гости, вырывают и жгут альбомные карточки, письма и записки. Многие не раздеваются на ночь в ожидании ГПУ. А я? Я все еще смотрю на мой дневник и беру его. Да, хочется расхохотаться. 12 ноября. Когда говорят друг другу по телефону: «Она нездорова», понимай, арестована. Когда говорят «уезжает», понимай, в ссылку. Комиссионные магазины переполнены. Летят за бесценок целые квартиры. За 50 рублей можно купить красное дерево и несколько предметов дорогой утвари. Любовницы ГПУшников появляются между отъезжающими и выторговывают себе чудесные вещи, которым цены сами не представляют. Сегодня на улице я была свидетельницей грустной сцены. В такси усаживалась дама с младенцем и согнутой подагрой старухой. Провожающие грузили в автомобиль чемоданы. Двое плакали. На мой вопрос ответили: «Ссылка». Очень некрасивую роль играют жакты, которые, желая заселить ту или иную комнату своими родственниками или лицами, вручившими им взятку, фабрикуют доносы. А так как доносы у нас не проверяются, результаты самые печальные. В соседней со мной квартире старому ученому уже с месяц назад вручили предписание немедленно выехать. Но тот слег с инфарктом. И вот примерно раза два в неделю к ученому засылают милиционера за разъяснением, встал ли он и когда сможет выехать. Ученый и милиционер подружились. Жена ученого поит милиционера чаем с грушевым вареньем.

и вот уже нет моей жемчужинки. Видит ли она оттуда, что старая больная учительница не может ее забыть и грезит наяву игрой ее волшебных ручек? Не забуду никогда, как она исполняла один этюд Шопена и одну из его мазурок. Закрою глаза и слышу. Пришлите мне хоть ее фото, чтобы я могла взглянуть на это лицо, прежде чем сама отойду в вечность. Моя жизнь на закате, и пусть бы скорей догорал последний луч. Слишком много прекрасных воспоминаний, и слишком тяжела действительность. Как сладкий сон путешествия с мужем по Европе. Концерты лучших мастеров, Италия, Париж. А потом преподавание в консерватории в дни ее славы, римский Корсаков, Глазунов. Все закатилось. Из моего окошка я могу наблюдать только баб в зипунах и слышать их крикливые голоса у колодца. Мрак окутывает меня со всех сторон. Не забывайте меня хоть и вы, и скажите мне вечная память. Ваша старая Юлия Ивановна. 19 ноября. На могиле Аси, наверное, намело горы снега, и ни одна живая душа не повесит венка на бедный деревянный крест. К нему и тропинки, наверное, нет. В самом деле, кому из местных аборигенов придет в голову, какое исключительно одаренное и одухотворенное существо нашло себе упокоение в этой безвестной могиле. 22 ноября. Устаю, очень устаю. Старая я, что ли, стала? Как будто еще не стара, 36 лет. А между тем я постоянно хочу спать. Всего вернее, что я попросту переутомлена. Давно уже прошло то время, когда, возвращаясь из клиники, я в полном одиночестве спокойно пила чай, а после тотчас садилась за книгу или за дневник. А теперь по дороге со службы бегу по магазинам и уже с полной сеткой мчусь домой, а дома меня уже ждут дети, которых приводит к этому часу Марина Сергеевна. И потом уже не присесть до ночи. Я должна быть очень благодарна Аннушке и Марине Сергеевне. Без них я бы не справилась с двумя детьми и со службой. Аннушка раза два в неделю обязательно зайдет постирать на детей или вымыть пол. Причем ни за что не возьмет ни рубля. Да еще лакомств притащит. То горячих пирожков с капустой, то пышек на молоке. А уходя, забирает с собой в починку белье и чулочки. Она уверяет, что ей сам Бог велит позаботиться о сиротках теперь, когда она осталась совсем одинока. Это я еще могу понять, но вот Марина Сергеевна, ее отношение остается для меня загадкой. Достоевский вот говорит: идти было некуда, а ведь надо же каждому человеку куда-нибудь идти. Дети Марину Сергеевну любят. И, кажется, больше, чем меня. Мне ведь от каждой привязанности достаются рожки да ножки. Это уже всем известно. 25 ноября. Подвиг меня избегает. Воображению рисовались грозные события, решающие жизнь моей страны. И я среди тех, кто не жалеет собственной жизни, в партизанском ли отряде, снова ли в госпитальной палате, это уже все равно. Может быть, молчание под пытками в ГПУ, может быть, отчаянно смелая разведка и смерть среди костров и бивуачных палаток.

и праздничных концертах лагерной сети. И всегда имеет большой успех. Начальник лагеря выхлопотал ей, как артистке, дополнительный паёк. По его же приказу ее регулярно помещают на несколько дней в лазарет, чтобы поддержать ее силы и голос. Она не ожидала, что среди этих чудовищ могут находиться люди, которые ценят талант. В письме Нины Александровны есть интересная подробность. Она и два других заключенных музыканта, сыгрываясь по вечерам, проделывают это обычно в маленьком пустующем сарайчике, чтобы не попадаться лишний раз на глаза конвою. Скоро они заметили, что едва лишь они возьмутся за инструменты, тотчас из-под стены выползает маленькая ящерица и присаживается в уголке слушать. Ящерица обладает музыкальностью и, по-видимому, больше, чем я. Нина Александровна уверяет, что это факт, много раз проверенный, и что они все трое очень хорошо запомнили и полюбили маленького слушателя. Если бы собака или кошка, еще бы можно понять, но пресмыкающиеся. 30 ноября. В этом году у нас впервые за все время советской власти досталось и евреям. В первые годы после революции они были в чести, очевидно, в качестве угнетенного нацменьшинства, и жадно штурмовали командные высоты науки, искусства и управления, пользуясь удобным моментом оттеснить русских. В 30-е годы почти каждый директор хоть сколько-нибудь крупного учреждения носил еврейскую фамилию. Председательствовали на собраниях тоже евреи, а еврейские сынки и дочки заполнили вузы, так как русскую интеллигенцию губили анкеты, а пролетарская часть населения еще не успела подготовить кадры. Но самостоятельно мыслящие головы, особенно среди интеллигентов, пугают Сталина, кому бы они ни принадлежали. А может быть, героический грузин испугался сионских мудрецов и вообразил, что наше еврейство поддерживает связь с международными сионистами? Ведь ему везде мерещатся тайные организации, которых он панически боится. Так или иначе, террор нежданно-негаданно прихватил и евреев. Вчера на службе врач-еврей, который, видно, мне доверяет, как и многие, хотя я на доверие никому не напрашиваюсь, вздумал жаловаться на угнетение, причем сказал: это особенно неожиданно после того равноправия, которое проводилось в 30-е годы. На это я очень выразительно отчеканила: в 30-е годы проводилась классовая борьба, и если евреев не запирали в концлагеря, это еще не означает, что эти лагеря были пусты. Удивительная способность у этой нации подымать переполох, как только дело дойдет до них, а как легко и безжалостно еврейские администраторы увольняли, косили и заменяли русских своими в эти самые 30-е годы. 4 декабря. Приезжала Мэри Огарева, жена Мики. Я не сразу ее узнала, поскольку видела давно, и только дважды, на панихиде и на квартире у Аси. 24 года, волосы гладко зачесаны, пробор ниточкой, черные умные живые глаза, продолговатое лицо, темное платье с белым воротничком, никаких украшений. Просила у меня разрешения переночевать, ибо в Ленинграде у нее теперь никого вовсе нет. В коммунальной квартире это не так просто при наличии правительственного распоряжения

при переходе в иной мир. Когда я называла его «учитель», у него всякий раз в глазах мерцали слезы. Появились они в хижине, где умирал ссыльный, наверное, так же, как появились однажды у меня, в высоких сапогах, с рюкзаками за спиной, держась за руки и обмениваясь сияющими улыбками. Другие бы на их месте на курорт поехали. Оригинальная пара. Без желания оригинальничать. 6 декабря. Забытый всеми старик в заброшенной хижине молится, чтобы Бог послал ему учеников, прежде чем он отойдет в вечность. Ему прискорбно уносить с собой в могилу богатство своих мыслей. Он молится, а на пороге уже показывается молодая пара. Сегодня мое воображение во власти этих образов. 8 декабря. Затирает с деньгами. На сверхурочное дежурство не хватает времени, а в долг брать не в моих привычках. Из каких средств отдавать? Ломбардов боюсь как огня. Остается экономить и экономить. У меня есть Сонечкины драгоценности, серьги Дашковых и перстень с бриллиантом от Надежды Спиридоновны. Но я считаю себя не вправе их тронуть. Пианино продать нельзя. Сонечку уже скоро можно начинать учить. Остаток библиотеки, своей и Балаговских, берегу для Славчика. Там есть книги, которые не достать теперь ни за какие деньги. Например, Владимир Соловьев, Гумилев, Гофман, Меттерлинк, Гюисманс. 22 декабря. 2 недели провела в больнице имени Раухфуса у кровати Сонечки. Она захватила дифтерию. И так как врач не сумел распознать вовремя, прививка была сделана только на 2-е сутки, вследствие чего явилась опасность для жизни. Сейчас она, слава богу, уже миновала. Надеюсь сегодня выспаться после стольких бессонных ночей. Голову так и клонит, глаза слипаются. Горячие щеки, полураскрытый ротик, потный лоб, к которому прилипли колечки волос. Сколько я видела больных и умирающих, но ребенок, выращенный собственными усилиями, такой маленький и очаровательный. Потерять такого ребенка. Какое счастье, что опасность уже позади. 23 декабря. Я на квартире одна. Сонечка еще в больнице. Славчик у Марины Сергеевны. И чем дольше он там останется, тем безопаснее. Меня же по-прежнему ничто не имет, даже дифтерийная палочка. Странно, однако, оказаться без детей. Пустота, тишина. Растут и роятся думы, как бывало прежде. Их, видно, плодит и питает именно эта тишина. Олег. В последнее время я думаю о нем гораздо реже. В силу занятости, наверное. Олег — герой моей юности, прошлых и грядущих, воображаемых битв. Многое изменилось с тех дней и в моей жизни, и в окружающей меня действительности. Я чувствую, что сознание мое неудержимо ширится и растет, точно мне впрыснули в мозг дрожжи. Мне кажется, это находится в связи с тем отрешением от эгоизма, которому меня принудили обстоятельства. Многое хочется сказать.

Она была вся прозрачная, в голубых тонах, со светлым лбом. Чудовище захохотало, схватило ее за косы и швырнуло в котел. Я проснулась в ужасе, но, раздумывая, пришла к мысли, что в этом сне есть связь с моей идеей об искупительных жертвах, жертвах всесожжения. 25 декабря. Перечитываю Гумилева и думаю об Олеге. Его образ неизменно вырастает за такими строчками. Память, ты слабее год от году. Тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь. В этих строчках дан образ человека, который весь захвачен любовью к родине и ради нее не жалеет собственной жизни. Надо внедрить в Славчика ощущение личности отца через эти строчки. Я давно уже сказала себе, что буду говорить с ним в день, когда ему минет 18 лет. До этого дня я буду молчать. Это я умею. Я не хочу разменивать больше мысли на мелкую монету, прежде чем они будут ему понятны все в целом. Я являюсь ближайшим другом его отца. Это большая гиря на чаше моего влияния. Это должно помочь мне уберечь Славчика от растлевающего духа времени, безверия и шкурничества. Я в будущем передам Славчику этот дневник. Образ его отца запечатлен в нем почти на каждой странице. С момента первой встречи в госпитале до дня казни. Я цитирую его слова, его мысли. Это портрет человека, страшный переломный момент истории, когда ему довелось существовать и действовать. Читая, Славчик пройдет все этапы наших надежд, разочарований и мук, и подойдет вплотную к идее очищения и обновления Родины. Мудрые божественные пути. Я любила безнадежно. Но любовь эта, очевидно, будила во мне творческие силы, а от любимого человека мне оставался только флакон духов. И творческие силы эти клокотали в моей груди бесплодно. Тогда дано было человеку этому как бы из мертвых воскреснуть на 4 только года, с тем, чтобы дотерзать мое сердце, но одновременно оставить мне 2 сокровища, неизмеримо более ценных, 2 младенцев. Теперь у меня есть кому передать мои мысли и силы, кому передать дело Олега. Славчик должен стать достойным этой идеи. Я не хочу готовить из него мстителя. Структура, которая разделяет общество на победителей и побежденных, мне противна. Слишком долго уже господствуют у нас идеи возмездия, в существе своем чуждые России и русским. Славчик подымет знамя отца с новой на нем надписью. Я воодушевлю его. В высших планах, по-видимому, решено, что это могу сделать только я, а не Ася. Коль скоро не Асе, а мне суждено вырастить ребенка. Сколько мук, прежде чем я могла осознать глубину своих задач. Передача дневника будет для меня новым распятием. Любовь моя перестанет быть тайной для детей, но результаты могут быть слишком огромны, чтобы думать о себе в этом случае. Помог бы только Бог сохранить тетрадки и вырастить мальчика. Полагаю, однако, что теперь, после моего решения, уже не смогу писать этот дневник так же искренно, как писала его до сих пор, вот уже 20 лет. А потому я этот дневник заканчиваю. О, Родина! Я жду твоего обновления. Когда догорит, наконец, костер, когда издохнет чудовище и вскроется давний гнойник на твоем теле, и на воскресшую Русь прольется с неба страшный свет, тогда я пойму, для чего были нужны такие жертвы. Но теперь весь мир превратился в поминки. Конец книги. Май 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читала Елена Лебедева.